Воронцов писал, что один общий приятель Питту и ему уверил его, что Питт выражал крайнее удивление, почему настоящее министерство ничего не делает по польскому вопросу, почему оно после получения известия о смерти Августа III не отправила немедленно курьера в Петербург с предложением своих услуг и с уверением, что если Франция вмешается в дело, то Англия не только употребит все средства воспрепятствовать этой державе в исполнении ее намерений, но постарается совершенно уничтожить их. Питт прибавил, что если министерство будет и впредь вести себя так в польском деле, то он выскажет свое мнение в палате общин, выразит свое удивление, что лондонский двор обнаруживает такое равнодушие в таком важном деле. На это Панин заметил: он обманывает, он лжет. Никогда человек со смыслом не скажет, что известный двор должен отправить курьера к другому двору с предложением услуг. Дворы предлагают друг другу добрые услуги только в случае несчастья. Здесь это великодушие, тогда как в другом случае это низость и подлость. Воронцов должен был потребовать от английского министерства, чтоб оно перевело своего резидента Ратона из Дрездена в Варшаву. Воронцов в письме к графу Галифаксу имел неосторожность прибавить, что исполнение этого желания императрицы может ускорить желанное заключение союзного договора с Россией. За это он получил от императрицы такой рескрипт: «Как мы вообще имеем причину довольными быть ревностью и тщанием вашим к службе, так, напротив того, не хотим ныне скрыть удивление нашего по поводу французской пьесы, которую прислали вы сюда». По сообщению оное статскому секретарю графу Галифаксу, вы не можете сами не признаться, что весьма неумеренно и неприлично окончание помянутой пьесы, когда в замену переведения аглицкого резидента из Дрездена в Варшаву полагается некоторым образом кондицию с нашей стороны ускорения трактуемых между нами с Англией трактатов. Мы требовали от аглицкого двора такой угодности, которая сама по себе ничего не значит и не может иметь следствий, ибо весьма равно для Англии содержать министра своего в Дрездене или Варшаве, потому что в одном и другом месте может он ей равные показывать услуги, а в соответствии сей малой угодности обязали вы нас в таком деле, которое интересует пользу и честь империи нашей. Когда мы инако с Англией или с другою какую державою намерены заключать трактаты, как с равную для обеих сторон выгодою. Сверх того, вышепомянутое важное, но по всем околичностям крайне излишнее прибавление в французском переводе вами переведенного рескрипта не только не имеет основания правды, но с собственным вашим графу Галифаксу торжественным уверением, что вы ни правды сказать ни для чего на свете не в состоянии, совсем не согласна, когда о таком кондициальном требовании к вам не писано, да и писать о том невозможно было. Итак, вы, объявя оное за истину, подвергли как собственный свой, так и дворовый кредит безвременно явному предосуждению. Примечая вам таким образом справедливое наше по сему случаю удивление, удостоверены мы, что ошибка ваша произошла от избытка усердия, и для того довольствуемся только в запас подтвердить вам, дабы вы, впредь осторожнее поступая, не делали без нужды письменных сообщений, а особливо в таких делах, где и одни словесные изъяснения достаточны быть могут». Воронцов оправдывался, но противоречил себе в своих оправданиях, выставлял, что сделанная им прибавка ни к чему не обязывает Россию, представляя голый комплимент, и в то же время утверждал, что без этого прибавления английский двор не решился бы исполнить требования русского перевесть Ратана из Дрездена в Варшаву по своей холодности к польским делам. В конце ноября Воронцов писал, что Англия долго не примет никакого участия в общих делах Европы, но в Петербурге, кроме польских дел, считали нужным содействие Англии еще в шведских делах. По поводу субсидного трактата, предложенного Францией и Швецией, Екатерина приказала Воронцову в дружеской откровенности обратить внимание английского министерства на это французское предложение и побудить его к скорой посылке своего посланника в Стокгольм. Воронцов отвечал, что это было бы совершенно согласно и с английскими интересами, ибо, несмотря на заключение мира между Францией и Англией, британские министры не могут не понимать, что союз между Испанией и Францией имеет целью одну Англию, чтоб со временем при первом удобном случае нанести ей удар. Несмотря на то, что он, Воронцов, должен сказать, что хотя бы лондонский двор и держал в Швеции своего министра, то никак не помешает союзу этой державы с Францией, разве только обещанием субсидий. Но известно, что Англия никому в мирное время субсидий не дает, а еще менее при настоящем министерстве, которое не посмеет потребовать у нации ни малейшей суммы. Туча, собирающаяся от оппозиции, страшит министров более, чем все политические в Европе приключения и союзы против Англии заключенные. На этом донесении Екатерина написала: «Когда другие виднейшие политические консидерации не дозволяют распространить свое старание, чтоб совсем того не допустить или другим подобным перебить то, что заключается в предосуждении интересов, тогда благоразумие требует старания изыскивать и положить такие антравы тому заключенному делу, дабы оно вследствие своих оставалось без всякого действа. Таковой надлежит теперь быть нашей с Аглицким двором общей политики в рассуждении шведской с Францией новой альянсии, ибо совсем ее не допустить к заключению, нам надобно употребить такую коррупцию, которая б произвела чрезвычайный сейм и революцию в правительстве шведском, а Англия б дала столько субсидий, чтоб та держава могла себя искупить из всех своих нужд и недостатков. Но как ни то, ни другое не может согласоваться с нашими другими настоящими делами, то и надлежит соединенно стараться при тамошнем дворе сочинить и содержать такую партию, которая б своим перевесом в делах национальных приводила в слабость помянутую Аленицию и не допускала б ее действия. Я о сем пространно рассуждала с послом Аглицким, а и на случай приезда в Стокгольм Аглицкого министра тоже может служить новыми инструкциями графу Остерману.